Раздел 3. Мифология справедливости. Юваль Ной Харари говорит о том, что взаимодействие большого количества людей проще всего построить на основе вымысла, красивых историй, в которые люди верят легче, чем факты. Заставить большое количество людей делать общее дело, рассказывая им правду, практически невозможно. И с этим тезисом сложно спорить. Именно поэтому большинство устойчивых систем политической власти в истории человечества были основаны на вымысле, вера в который носила полурелигиозный характер. Неважно, был ли это миф о божественном происхождении монархической власти, о неизбежности торжества идей коммунизма или о том, что демократия, основанная на равных избирательных правах, наиболее эффективная или справедливая форма правления. Религиозная вера населения в правильность власти и справедливое распределение благ необходима для устойчивости государства, снижения уровня насилия и конфликтов. Даже если осуществляющие власть элиты в господствующий миф не верят. Персидский царь Камбис II, Александр Македонский, а за ними и эллинистическая династия Птолемеев в Египте принимали титул фараонов, детей Ра, и коронованность, сохраняя тысячелетний религиозно-политический культ Египта. Очень маловероятно, что Птолемеи, как и преимущественно греческая элита Египта периода их правления, массово верили в Ра. Более того, для эллинизированного населения отдельно отправлялся совершенно особый религиозный культ обожествления Птолемеев в греческой традиции. Однако устойчивость власти требовала соблюдения и презираемого многими греками древнеегипетского культа. Впоследствии и некоторые римские императоры, подобно Птолемеям, принимали титул фараона и выполняли его обрядовые функции, хотя большинство из них сложно заподозрить в вере в египетскую мифологию. Также нелегко поверить, что брежневская элита поголовно верила в идеалы марксизма и возможность скорого построения коммунизма в СССР. А элита современного Китая, одной из самых либеральных экономик нашего мира с минимумом социальных гарантий, и впрямь верит в то, что строят в Китае социализм. Однако все эти догматы и ритуалы необходимы для нормального функционирования соответствующих государств. Вера в них большинства населения, как правило, полезна для их благополучия. Точно таким же образом, различные современные правители ряда различных стран мира с де-факто разными политическими системами рядятся в одежды демократии, основанной на всеобщем избирательном праве, как наиболее распространенной современной религии о правильном государственном устройстве. При этом на деле многие из них реализуют слабо совместимые с идеалами демократии практики. Во многих из этих государств выборы и имитация политической конкуренции выполняют ту же роль, что и коронация Птолемеев по древнеегипетскому обряду. Однако для основной массы населения любой эпохи фараон, сын Ра или же строительство самого совершенного на Земле коммунистического или демократического общества были или являются общепризнанными ценностями. А потому представителям элит для управления сложившейся системой приходится рядиться в одежды фараонов, строителей коммунизма или избранных президентов. Таким образом, пункт 1. Миф, обосновывающий справедливость текущего социального устройства, необходим любому обществу. Даже понимая, что он базируется на малообоснованных или откровенно ложных суждениях, мы должны также отдавать себе отчет. Нельзя разрушить миф только из-за того, что он не выдерживает критического анализа. Разрушив господствующее заблуждение, мы разрушим государство и общественный порядок. Можно лишь заменить один миф на другой. Ибо существование сложных социумов без общей мифологии невозможно. Пункт 2. Вера большинства в определенный миф может играть положительную или отрицательную роль в зависимости от того, считает ли это большинство окружающую действительность соответствующей мифу. Если большинство верит в миф и считает, что их общество организовано в соответствии с ним, подобная вера увеличивает эффективность политической системы и снижает издержки. Если же большинство верит в определенный миф, но считает устройство общества противоречащим ключевым составляющим мифа, то издержки резко возрастают. Пункт 3. Господствующая мифология всегда в той или иной мере ограничивает или затрудняет эффективную реализацию существующего экономического и научно-технического потенциала. Если для господствующей мифологии важен тезис, что Земля плоская, ее приверженцам довольно непросто полететь в космос. Это не являлось проблемой для Древнего Египта, но очень осложняло бы жизнь в современном обществе. Абсолютное большинство существовавших в истории режимов ограничивали распространение угрожающих им знаний и информации, а также другими способами препятствовали экономическому и научному прогрессу. Данное противоречие невозможно устранить полностью, но желательно свести к минимуму. Чтобы обеспечить сопряжение перечисленных ранее тезисов, можно пойти по одному из двух путей. Трансформировать саму мифологию в соответствии с накапливаемыми знаниями или убеждать население в правильности мифа и соответствии ему реальности. Страна с сильной государственной пропагандой, контролем над СМИ и отсутствием серьезных политических оппонентов правительства теоретически может обеспечить гораздо большую веру населения в господствующую мифологию и соответствие ей действительности, нежели страна с гораздо лучшими объективными показателями уровня жизни, но такая, в которой СМИ регулярно ругают правительство, или популярные идеи, призывающие к радикальным изменениям существующего порядка. Иными словами, как и в случае с экономикой, восприятие людьми справедливости текущей политической системы зависит не столько от объективной динамики показателей качества жизни, сколько от того, в плену каких нарративов находится основная масса населения. В то же время, консолидированная элита, опирающаяся на сильный пропагандистский аппарат, имеет мало стимулов для постоянной адаптации мифологии к новым знаниям о социальной или технической реальности. Поэтому в долгосрочной перспективе системы, умеющие эффективно обеспечивать веру населения в свою справедливость, безотносительно к меняющейся действительности, как правило, доводят ситуацию до той стадии, когда неадекватность господствующего мифа реальности становится столь велика, что миф в одночасье рушится, погребая под собой всю политическую систему. Представляется оправданным предположение, что для обществ с разным уровнем экономического и культурного развития сложности социальных структур и степенью социальной мобильности будут оптимальными разные типы мифологии. Пожалуй, божественное обоснование власти было весьма эффективным в малообразованных аграрных обществах, где статус подавляющей части населения определялся рождением и не менялся в течение жизни. Вера в богоизбранного монарха для бедного населения, имеющего минимум шансов подняться в социальной иерархии, не только снижала уровень насилия, но и помогала простым людям примириться со своим положением. Тоталитарные идеологии XX века были в некоторых отношениях эффективны для государств, где большинство населения занято тяжелым однотипным трудом в промышленности. Они позволяли сглаживать противоречия классов с минимумом издержек и довольно легко обеспечивали веру большинства населения в справедливость устройства системы. Однако вряд ли подобные механизмы будут так же эффективны в современном постиндустриальном обществе, образованном и сложном. Возможно, в современной Северной Корее, благодаря эффективности тоталитарной пропаганды, процент граждан, верящих в то, что они живут в справедливом обществе, больше, чем в современной Калифорнии. Но будь в Северной Корее, информация столь же доступна, а процент людей, занятых в постиндустриальных отраслях, социальная мобильность и уровень образования столь же высоки, как в Калифорнии, то тоталитарная пропаганда была бы гораздо менее эффективна, а культ обожествления Кима прямо невозможен. С другой стороны, также крайне маловероятно, что американская либеральная мифология может быть быстро и эффективно перенесена в Северную Корею. С течением времени возможно, но не мгновенно. В различных социальных реалиях при различном уровне образования и культуры населения наибольшей убедительностью обладают различные мифологические конструкции. Иными словами, представления о справедливости, очень успешно распространяющиеся в обществах одного уровня развития, могут быть плохо доступны пониманию общества другого уровня развития, даже если соответствующая мифология в них активно пропагандируется. Как и в случае с имущественным неравенством, оценить справедливость текущего неравенства политических прав можно лишь по его соответствию или несоответствию представлениям большинства населения о его справедливом уровне. Опять же, как и в случае с имущественным неравенством, борьба за обеспечение равенства политических благ полезна лишь тогда, когда технические, экономические, культурные, образовательные и иные характеристики общества могут обеспечить более высокий уровень равенства политических прав без ущерба или даже с пользой для общественного благосостояния. И напротив, борьба за равенство политических прав контрпродуктивна в ситуации, когда объективные технические, экономические, культурные и иные характеристики общества таковы, что снижение уровня политического неравенства может с высокой степенью вероятности привести к ущербу для общественного благосостояния. Формально равенство политических прав провозглашено практически повсюду. И в путинской России, и в Венесуэле Мадуро, и даже в КНДР Кима большинство граждан имеют право голоса и формально могут быть избраны на любые государственные посты. Закрепленных в законе гарантий политических прав у граждан России или Турции не меньше, чем у граждан Франции или США. На практике же равенство политических прав не существовало нигде и никогда. Даже в самых развитых демократиях владельцы СМИ или просто богатые люди по факту всегда имеют больше возможностей влиять на политический процесс, нежели рабочие с окраин. Семейные кланы, громкие фамилии и устойчивые коалиции дают своим бенефициарам масштабные преимущества. Сотрудники аппаратов и чиновники средней руки всегда оказывают несоизмеримо большее влияние на итоговые практические решения, просто потому что сами же их и готовят. Современный идеологический мейнстрим, признавая невозможность достичь абсолютного равенства политических прав, тем не менее провозглашает всякое движение в его пользу безусловным благом. Практически любая идея уравнять чьи-то права формально, либо обеспечить фактическое неравенство там, где оно уже провозглашено на бумаге, встречает поддержку прогрессивных сил. Я не спорю. По совокупности результатов за последние несколько столетий движение политических институтов и практик к равенству прав сделало жизнь человечества лучше, а сами институты более эффективными. Возможно, во многом путь к дальнейшему повышению качества жизни и эффективности институтов лежит скорее через рост фактического равенства политических прав, а не через его снижение. Во многом, но не во всем. Я лишь пытаюсь привлечь внимание к тем ситуациям, когда чрезмерное стремление к политическому равенству вызывает негативные последствия.